И что же вы будете делать? — спокойно спросил Сенин дед. — Поженимся, — дернул плечом внук. — Завтра же заявление подадим. А Настя с изумлением увидела лицо Николая Арсеньевича, исказила гримаса боли. «Зря ты так, Ириша», — мягко сказал Егор Ильич. Ирина Егоровна отшвырнула телефон. Аппарат проехался по полировке стола, жалобно звякнул. «Зря? Ты говоришь, зря. А как мне ее еще называть? Дрянь! Вот ведь дрянь!» Она дрожащими руками подтянула телефон к себе, судорожно затыкала в клавиши. — Куда ты звонишь? — спокойно спросил отец. — В справочную Аэрофлота. Полечу туда первым же рейсом. — Ира, успокойся. Егор Ильич твердой рукой отобрал аппарат. Попросил жену: — Галя, принеси валерьянки. Валерьянка оказалась наготове. — Давайте, девочки, каждая по 30 капель, — велел Капитонов. — Вот так. Умницы. А теперь водички и слезки утираем. Жена и дочь послушно запивали капли, доставали носовые платки. Ну, полегчало? А теперь присядем и спокойно поговорим без истерик и без оскорблений. И так уже дров наломали. — Мы наломали? — подняла бровь жена, а дочь снова взвелась. — Да о чем тут говорить и зачем? Не болтать надо, а лететь туда, забирать ее, пока не поздно. Егор Ильич оставил реплику дочери без ответа, а Галина Борисовна внимательно посмотрела на супруга, мимолетно заметила: — Ты вроде бы и не удивился? Честно сказать, не сильно, — признался Капитонов. Дочь резко повернулась к нему. — Ты знал и молчал, Ира! Поморщился Егор Ильич. — Прошу тебя, прекрати истерику. Нет, конечно, ничего я не знал, но догадывался, что у девчонки любовь. Она всю весну как на крыльях летала. Глаза горят, мордаха хитрая, да и букеты эти огромные. Вы верили, что они от бывших одноклассников? — Настя никогда ничего не рассказывала, — задумчиво сказала Галина Борисовна. — А ты ее разве спрашивала? — поинтересовался Егор Ильич. — Кого волновало, что у нее на душе? Девочка благополучная, не пьет, не курит, в институт ходит, сессии сдает, о чем еще беспокоиться? — Можно подумать, ты у нее спрашивал, — огрызнулась супруга. — Я и не спрашивал, — примиряюще сказал Егор Ильич, — честно говоря, не до того было. Вот и упустили девчонку. — Ну, и что теперь делать? — требовательно спросила Ирина Егоровна. Ей явно хотелось решительных действий прямо сейчас. Прямо немедленно. Реплика осталась без внимания. Галина Борисовна снова спросила мужа: — И ты догадывался, что ее избранник этот Арсений? Они же в 10 классе друг друга, кажется, едва терпели. — Ну, не то чтобы едва, они тогда просто конкурентами были. Боролись, считай, друг против друга. И Настя злилась, что Сеня способнее ее, а сейчас им делить нечего. Да и перед глазами у нее Сеня теперь не маячит. Каждое утро ее чувство вспыхивает с новой силой. Как она только могла! Ирину Егоровну аж передернула. Он такой отвратительный, вечно голодный, вечно колючий, рубашки эти байковые, и это его «Г» ужасное. Так пообтесался он, Ирочка, пообвык, почти москвич стал, уже 2 года в столице живет. Настоящего москвича ей, конечно, найти было сложно, — ядовито произнесла Галина Борисовна. Муж неожиданно согласился. Между прочим, и правда непросто. Я однажды к Насте на факультет заезжал и своими глазами видел, что там за парубки. Дохляки, очкарики, неврастенники. Как таких только на военной кафедре держат? А Синя — парень крепкий и не дурак. И байки травит смешные. А что еще девочкам надо? Кстати, пригласил его сюда ты, — напомнила жена. Егор Ильич поморщился, но промолчал. Вот и получай. Ни одно доброе дело не остается безнаказанным, — не сдавалась Галина Борисовна. Благодетель ты наш, Галя. Этот вопрос обсуждать мы не будем. Жена закусила губу и отвернулась. Ирина Егоровна тоже не стала продолжать скользкую тему. Она воскликнула: — А чем Женя-то ей не угодил? Он, что ли, не крепкий или дурак? — Могу объяснить, — кивнул Егор Ильич. — Твой Женя постоянно ее поучал, наставлял, образовывал. Настоятельно рекомендую тебе почитать очерки Пескова, — передразнил он, — а подростки такого тона не любят. Я, честно говоря, не сомневался, что Настя взбрыкнет, и Жен наш останется с носом. Не ожидал только, что она вот так взбрыкнет. — А, по-моему, Женя просто поторопился, — высказала мнение Галина Борисовна. Ухаживал за ней по-серьезному, по ресторанам таскал. Мала она еще для ресторанов, и для любви мала, и для замужества. Ведь говорила я ему, не торопи события, пусть девочка подрастет. — Ну и что ж мы будем делать? — Ирина Егоровна вернулась в практическое русло. — Что предлагаешь? — взглянул на нее Егор Ильич. — Я не допущу, чтобы она испортила себе жизнь. Хватит в семье одной дуры — меня. 17 лет замуж, пеленки, бессонные ночи. — А если без лирики? — уточнил Егор Ильич. — Надо лететь туда, устроить скандал старшим Челышевым, забрать ее в Москву, посадить под замок и жену в ноги броситься, чтобы простил и взял. — Не думаю, что Женя ее простит, — вздохнула Галина Борисовна. — А на Евгении свет клином не сошелся, — пожал плечами Егор Ильич. Не простит? Найдем ей другого. Только, боюсь, я не полетит Настя в Москву. Тем более с такими унижениями. Сказал под замок. — Так куда она денется? — презрительно воскликнула Ирина Егоровна. — А вот туда и денется. Подадут они заявление в ЗАГС, и ничего мы сделать не сможем. — вздохнул Егор Ильич. — Но ты же знаешь, этого допустить нельзя! Глаза Ирины Егоровны заметали молнией. — Ира, сейчас не средние века, и Настя не ребенок. Как ты не понимаешь? Она уже выросла, и силы ее не возьмешь, не отшлепаешь, в угол не поставишь. — Ага, давай, давай, пусть женятся, пропишем гаденыша к нам, будем воспитывать их ублюдков. Галина Борисовна и Егор Ильич тревожно переглянулись. — Ирочка, осторожно, — обратилась к дочери Галина Борисовна, — пожалуйста, успокойся. Мы, безусловно, не допустим, чтобы они поженились, только нужно решить, как это сделать. Она вопросительно посмотрела на мужа. — По-моему, выход один, — вынес приговор Егор Ильич. — Пусть живут. — Что? — Ирина Егоровна схватилась за сердце. — Пожалуйста, да слушай. Пусть живут вместе, так сказать, молодой семьей. Если хватит стипендий, снимают квартиру. Не хватит, пусть в общежитии живут. Помогать мы им не будем никак. Ни копейки не дадим. Какая у них там стипендия? 100 рублей на двоих? Снять квартиру, кажется, стоит дороже. Он ведь может и институт бросить, на работу пойдет, предупредила Галина Борисовна. Вот они и выкрутятся. Не бросит он МГУ, уверяю тебя. Не дурак, в армию загремит. Ты какую он работу найдет без образования? Дворником, грузчиком? Ну, так будут на свои 2 стипендии жить, и надолго их не хватит. «Гарантирую. С милым рай в шалаше!» — вздохнула Галина Борисовна. «Глупая поговорка», — отмахнулся Егор Ильич. «В шалаше неделю хорошо. Ну, или месяц. Поначалу, конечно, им и кильки белорыбицей покажутся, но скоро наша Настена затребует сорвелата, театров, новых джинсов. Она у нас девочка избалованная, а им и на хлеб-то наскрести будет сложно. Так что вряд ли нашей капризули хватит надолго. — И что? — подняла брови Галина Борисовна. — И уйдет она от него. Убежит, умчится быстрей пули. Надо только уговорить их. Пусть пока не расписываются, пусть просто так живут, гражданским браком, проверяют свои чувства. Я и Челышева-старшего на переговоры вызову. Скажу, чтобы дети жили вместе, мы не против. Только пусть с регистрацией не спешат. А если они того? Требовательно взглянула на мужа Галина Борисовна. Правнука нам заделают. Ну уж это, девочки, ваша епархия, — твердо сказал Егор Ильич. — Никаких правнуков. Поговорите с ней, убедите. Расскажи ей, Ириш, как сама мучилась. Каково это в 17 лет без денег да с грудным ребенком? Дочь прикусила губу и отвернулась. Егор Ильич будто этого и не заметил. Пусть предохраняются, научите ее, если сама еще не умеет. Ну, а если вдруг что в этом смысле случится, ничего не попишешь. Будет аборт делать. И тут уж как миленькая к врачу побежит. Будем как скала стоять. Этого Арсения временно мы потерпим. А вот ребенок от него нам точно не нужен.